желая унизить меня и оправдать свою собственную измену. Густая краска залила лицо Джона. «С твоей стороны подло все время напоминать мне об этом!» — крикнул он вне себя. «Я уже говорил тебе и снова повторяю. Мне жаль, что Сильвия Беннет не умерла. Я ненавижу ее, ненавижу само напоминание о ней». «О, Джон!» — презрительно прервала Каро. «Не стоит нам разговаривать таким образом. Я должна была признаться тебе раньше и жалею, что этого не сделала. Мне известна правда. Я знаю, что ты вернулся к Сильвии. Знаю даже, сколько раз ты с ней виделся за последние месяцы. А ты ведь по собственной воле поклялся мне никогда больше с ней не встречаться». Проклятие сорвалось с уст Джона. Он закусил губу, и тонкая полоска крови показалась на ней под рядом белых зубов. Лицо его побледнело и выглядело испуганным и смущенным. Каро не могла этого видеть равнодушно. Она услыхала сдавленный, шипящий голос мужа. «Кто тебе сказал, черт возьми? Если узнаю, я с ним разделаюсь. Кто сказал, я спрашиваю?» Он схватил жену за плечи и грубо притянул к себе. «Не стыд от сознания собственной вины и измены», — заговорили в нем, «а лишь дикая вспышка безвольной натуры, которая боится нести ответственность за собственные поступки». Каро вначале надеялась, что Джон во всем признается, поступит по отношению к ней так же честно, как поступила она. Но вместо этого услыхала. «Так кто же сказал тебе, черт возьми?» Она ответила ледяным тоном. «Не имеет значения. Я знаю, и поэтому ухожу от тебя». «Проклятие! Разве я не сказал тебе, что ненавижу эту женщину? Ну почему ты не хочешь понять, что я говорю правду?» Его слова вызвали в Каро негодование. «Да как ты смеешь? Как смеешь?» — сказала она гневно. «Ведь ты не помнишь. Ведь ты любил эту женщину». «Любовь», — прервал он презрительно. «Женщины всегда твердят о любви. Да, я был увлечен ею. Мы, мужчины, все таковы. Может, ты и права, но такие вещи не имеют для нас никакого значения. Ты, наверное, не поверишь мне, если я скажу, что значение Сильвии в моей жизни было ничтожно. Мое чувство к ней было страстью. Вот и все. Не говори о любви или страсти. Ты недостоин этого», — устало произнесла Каро. Взгляд Джона остановился на ее лице. Усталость в ее голосе показалась ему нежностью. Он смягчился и подошел к ней. «Послушай, Каро, я расскажу тебе, как все получилось. У Сильвии остались мои письма. Я должен был вернуть их. Она поклялась, что отдаст письма только лично мне. Вот и пришлось отправиться за ними. Это было уже после того, как я дал тебе слово. Понимаешь? Она лгала, конечно. Такие женщины всегда лгут. Ну как ты не хочешь понять? Видишь ли, я не хотел идти. О, Джон, не лги больше. Не лги. Не лги. Я ни о чем тебя не спрашиваю. Ты ничего не должен мне говорить или, по крайней мере, лгать. Ведь я все знаю. Знаю, почему ты вернулся к Сильвии. О твоих письмах к ней в течение 3 последних месяцев. Она сама прислала их мне». «Эти письма у тебя? Ты читала их?» — пробормотал Клевленд. Он инстинктивно поднял руки, словно желая закрыть ими лицо, но остановился и сжал кулаки. Затем быстро повернулся к жене спиной, и она увидела, как побагровела его шея. Ей показалось, что стыд давит его, и, несмотря на безразличие к нему в последние месяцы, она страдала за Джона. Она разделяла его унижение. Каро снова заговорила, пытаясь словами заглушить неприятное чувство. Но охрипший, бормочущий голос Джона прервал ее.